История четвертая, как Хвостя стал поэтом. Михан ушел, оставив Хвостю в темноте и в страхе. Вот ведь как бывает, не успел обзавестись другом, а он тебя бац и в ящик. И все из лучших побуждений, как будто бы Хвостя сам не нашел, где спрятаться. Ведь жил же он до этого, и ничего, прятался, а теперь что? Лежи и бойся. А ну как вернется задира и станет ящик ногами пинать. Ящику-то может и ничего, а Хвосте неприятно. А завтрак? Как Хвостя будет завтракать? Где он себе еду найдет? Это он без ужина легко проспит. Но утром-то что делать? Михана ждать? До самого обеда? Так и с голода можно помереть. Хвостя совсем расстроился. Вот и стань в такой неуправляемой жизни кем-нибудь. Все у него не как у не как у змей. А еще, говорят, змеи мудрые. Где уж змейкам вроде Хвости до ума-разума людей? Тут Хвостя встрепенулся. Что-то взволновало его, причем даже очень сильно взволновало. Только он никак не мог сообразить, что, может, дождь пошел? Хвостя прислушался. «Не, явно не дождь. Тогда, наверное, ночь настала». Он изловчился и приблизил голову поближе к щелке. «Да, и впрямь темно. Ничего не видно. Но это не то. Совсем не то. Ночь волнует. Однако иначе. Как обрыв посреди дороги или осень в начале лета. Так бывало, он-то знает». Но то, что смутило его сейчас, происходило из другого чувства. Словно мама позвала или похвалила. Вот так. «Ай-яй, какой умница Хвостя!» «Умница! Умница!» «Ну да, так вот в чем дело!» «Где уж змейкам вроде Хвости, да ум разума людей!» Михан бы сказал... Нет, Михан бы ничего не сказал, а вот другие знающие люди сказали бы, что это стики, ну или почти стики. Хвостя так воодушевился, что начисто забыл, где находится. Ему еще никогда не приходилось придумывать сти... Тут Хвостя несколько обеспокоился. Как все маленькие дети, а их среди ужей тоже много, он слегка картавил. Совсем чуть-чуть... и лишь в словах не до конца понятных. И сейчас был как раз такой случай. Что такое стики, Хвостя разумел смутно. Знал только, что за них хвалят, и еще, что они похожи на считалочки. Как раз, два, три, четыре, пять вышел Хвостя погулять. Но это кто-то придумал. А про ум-разум Хвостя. Значит, он тогда кто получается? Стикарь, тот, который стики делает из мысли, то есть измышляет. Вот так-то! Ура! Я стики придумал! Закричал наконец Хвостя на всю свою темницу и зашевелился, порываясь выйти, вернее, выползти, потому что ящик, где он вроде бы прятался, почему-то оказался открытым. «Ну, иди, иди ко мне! Скорее, Хвостя!» «Михан!» — обрадовался Хвостя, не совсем понимая, что происходит. Михан, а это и впрямь был он, вынул ужонка из ящика и положил к себе за пазуху. И побежал. Быстро-быстро! Так что у Хвости все мысли из головы вылетели от такой дорожной тряски. «Мы куда?» — попробовал он спросить, но Михан не ответил, и Хвосте сделалось тревожно. «Михан, я боюсь!» Михан устал бежать и остановился передохнуть. Но всего лишь на секундочку. Хвостя даже не успел голову высунуть из-под его взмокшей от бега рубашки. Мало того, внутри у Михана что-то стучало. Громко так и, главное, сильно. Того и гляди, выпрыгнет и прямо на Хвостю шлепнется. «Михан, мы куда?» «Не бойся, мы домой!» — прокричал в ответ его друг, и Хвостя успокоился. Домой – это всегда хорошо. Это просто не может быть плохо. И Хвостя уснул. Вот так вот взял и уснул. Ну, устал он очень, перенервничал. Пусть поспит, пока Михан до дома не добрался. Согласен? Вот и ладно. Свет был ярким. В парке такого света не бывает. Во всяком случае, за то время, что Хвостя жил, вообще жил, он такого света еще не видел. И ничего из того, что его сейчас окружало, тоже никогда не видел. Потому что нигде, кроме парка, ему ползать не доводилось. Михан сидел на корточках рядом и внимательно на него смотрел. Сзади возвышался еще один Михан, только гораздо старше. К тому же он здорово походил на тех суровых ребят, что иногда бродили по парку и дымили чем-то изо рта. Хвостя всегда опасался попадаться им на глаза, а теперь не знал, куда деться от изучающего взгляда Миханова отца. Хвостя понял, что он попал в гости к другу. Если бы еще ему кто-то подсказал, как следует вести себя в подобных случаях, ведь он в гости раньше не ходил, а впервые... Всегда ответственно. Главное, не опозориться и ничего не натворить. Потому наш ужонок счел за лучшее спрятать голову под хвост и не шевелиться. «Да!» — сказал кто-то голосом, похожим на гром. «Вот и я о том же!» — вторил ему отголосок раската. «Мамочка, ну только на одну ночь! Пап, скажи, что я не вру!» Это уже сомнений не было, явно Михан. «Ну-ну, ты уверен, что завтра не будет еще одной ночки?» «Уверен. Завтра я отнесу его в парк. Мы найдем его маму». «Маму?» «Мне здесь еще только мамы его не хватало. В общем так, сегодня пусть ночует у нас, но завтра с утра, чтобы я его здесь не видела. Миша, тебе все ясно?» «Угу. А покормить-то хоть можно?» «Можно. Если ты знаешь, что он любит». Тут Хвостя подумал, что пора вмешаться, и сказал. Очень скромно, между прочим. «Я люблю молоко. Я пил его в детстве. А еще я сочинил стихи». Михан совсем не удивился тому, что сказал Хвостя, а вот мама почему-то упала на пол. И папа едва устоял на ногах. Хвостя начал нараспев читать свою любимую фразу, ну, ту, которая про ум-разум. А Михан в это время прыгал на одной ножке и кричал. «Я же говорил! Папа, ну я же говорил! Я не врал! Мама, я же не врал!» «Его зовут Хвостя, и он говорит по-нашему!» Хвостя наконец сообразил, что так напугало Миханову маму, и растерянно замолк. Ему и невдомек было, что с этого момента начинаются приключения, что жизнь готова подарить ему массу сюрпризов, и что недалек день, когда он не только исполнит свою заветную мечту и станет кем-нибудь, но и... Но об этом чуть позже. А пока Хвостя с удовольствием пьет молоко и сочиняет в уме новые стихи. Михан сказал, что правильнее будет не стихи, а стихи. И что Хвостя не стикарь, а даже лучше. Он поэт. «Ну что ты, расстроился? Это всего лишь конец очередной истории. А сколько их еще впереди? Надо просто набраться терпения и подождать, пока Хвостя допьет молоко, поспит, и ты тоже, потом проснется и... До завтра!»